Судей, глава 11. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиль. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. И сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас военачальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои перед лицем Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня? Что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Иефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Явока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю». И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай, Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: «Позволь мне пройти землею твоею». Но царь Едомский не послушал. И к царю Моавитскому он послал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел в пустыню, именовал землю Едомскую и землю Моавитскую, и придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не ходил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь мне пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой и расположился станом в Евасе и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев, Сигона и весь народ его в руки Израилю. И он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Явока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Аморея от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валаака, сына Сепфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, и в Араере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь, судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь Аммонитский не послушал слова Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа, 20 городов и до Авель-Керамима. Смирились аммонитяне перед сынами Израилевыми.